Дорогая церковь, братья и сестры, ну, наши дети, как всегда, молодцы. Они даже нас и опередили в том, что напомнили именно они о предстоящих праздниках Рождества, о той радости, которую Господь послал на эту землю в исполнении своей величайшей воли, которой глубочайшая любовь, которую мы до конца еще во всем полном формате не осознаем, как возлюбил нас Бог. И наши сердца, наверное, наполнились таким миром, умиротворением, и нам ни о чем уже не хочется думать плохому, только хорошем. Рождество, Рождество, подарки и все, что с этим связано в нашем представлении сегодняшнего бытия. Но, братья, дорогие сестры, детей нет, мы остались взрослые. И, наверное, я нарушу этот мир покой. Такова была воля Божия. Какое-то время мое сердце залегло беспокойство. Я понял, что пора уже об этом поговорить. Потому что мы порой ведем себя как дети малые. И мы, как родители, бабушки, дедушки, стараемся оберегать наших детей. И все только позитивное в них вкладывая, все хорошее, плохое. Ой, они еще насмотрятся. Они еще поломают там, и шишки набьют себе, синяки и так далее. Только о хорошем, только о хорошем. Но, дорогие друзья, даже в мире появилось такое выражение: кто предупрежден, кто проинформирован, да предупрежден, тот защищен. И вот Господь сам через Слово Божие о многом нас предупреждает. И вот некоторые вещи, они как-то проходят нас мимо, или мы просто, забываем. Я не думаю, что сегодня скажу что-то новое, но я просто хотел обострить эту ситуацию и посмотреть, как говорит Господь об этом очень четко и очевидно. Пусть Господь благословит. Если бы здесь сидели дети, я им задал бы вопрос. Давайте этот вопрос нам, мне вспомним наше детство. Когда мы выходим на улицу, и наше желание погулять, подышать свежим воздухом, побыть рядом с песочницей, где-то там куличики помочь, состряпать нашим детям. Да, это реальность, и матери это больше знают, чем отцы. Вы знаете, иногда возникает такая ситуация, мимо пробегает бродячая собака, пес. И он бежит, на нем все так вот в лохмотьях, неухоженный, слюни текут, и он рычит. Скажите, какая первая реакция у нас, как у родителей? Мы уже не думаем о собственной безопасности. Ребенок. И мы кричим, называем по имени, хватаем, и как можно выше, чуть ли не над собой, подержать, да? Чтобы и ребенка, который, может быть, не осознает всей опасности, потом мы говорим: мой дорогое дитя, дитя мое, ты сейчас столкнулась с той реальностью, которая будет. Я забыла тебя предупредить, я забыла тебя научить в этом, что, оказывается, есть опасности. И когда ты увидишь очередной раз эту большую собаку, страшную, рычащую, может быть, бежащую мимо, может быть, тебе: беги к маме, беги к папе, вскарабкивайся, там твое убежище. И, наверное, мы, как родители, как деды, бабушки, скажу, наверное, искренне, мы готовы сами пострадать от этого пса, но только бы не ребенок был наш задет и внук. Это родительский инстинкт, который Бог вложил в нас. Это нормально. Это очень хорошо. И вот Господь нам говорит о той реальности, в которой мы живем. Когда я думал, как назвать свою проповедь, менял. И вот последняя версия. Духовная реальность, о которой должен знать каждый христианин. Реальность, в которой мы живем, которую мы должны видеть, понимать, осознавать и как-то реагировать на эту реальность. Недавно мне пришлось в кругу друзей, будучи в гостях, читать книгу Иова. Я много буду сегодня читать текстов из Священного Писания, но с него начнем. Книга Иова, 1 глава, буквально один стих. 1 глава, Давайте два стиха для ясности. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом. Между ними пришел и сатана». Вы знаете, у нас верующих, читающих Слово Божие, возникает сразу вопрос, я хотел бы его опустить. Как это среди сынов Божии пришел сатана? Факт. Писание говорит, что и дьявол подотчетен Богу. И он приходит тоже. Где-то рядом, где-то, может быть, на отшибе, но он тоже идет. Потому что Бог управляет всем и не позволяет ему больше, чем определено Богом. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». Друзья мои, какая картина рисуется после того, как мы услышали ответ сатаны на вопрос Господа? «Я обошел землю». Ходил по земле и обошел ее. Вы знаете, если не читать дальше, то рисуется образ плюшевого мишки, который ходит по земле, обходит и всему удивляется. Как же Бог чудесно все сотворил. Как же чудесно творение Божие в человеческих душах. Как они дороги Богу. Как бы не причинить им зла. Такие мысли при обходе земли у сатаны. О нет. Он подобен тому псу, который рыскает, и мы не знаем, что у него там, на том элементарном его уровне ума маленького. Но мы знаем, что там зло. И мы знаем, что бешеный пес, укусив однажды человека, подвергает опасности человека, независимо, кто этот, ребенок или взрослый, или старый. От бешенства люди сегодня погибают. И поэтому медицина нашла вакцину, как спасти человека от бешенства, как предварить его смерть. И много приходится пережить мучений тому, кто оказался с этим псом один на один. Мы проинформированы, мы знаем, как псы, сбегая из свора, загоняют не только молодых людей, которые очень шустрые, могут убежать, они не убегают, не могут при всем своем желании. Стресс, паника и все остальное, и многих загрызают. Это реальность того мира, это физическая реальность. Но духовная реальность говорит о том же самом. Дорогие друзья, когда Господь спрашивал сатану, откуда ты пришел, сатана отвечает, но он многое не договаривает. Он многое не договаривает, потому что он лжец, отец лжи. И когда он говорит свое. Его сущность – ложь. «Я ходил по земле и обошел ее». И это написано в начале Священного Писания. Давайте мы откроем середину Священного Писания – и прочитаем на эту тему, что говорит Господь. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вот она реальность, которую Петр, Духом Святым, будучи водимый, приоткрывает. Он не просто ходит и радуется, нет, он скрежещет. И Господь говорит в Священном Своем Писании, в середине, в Новом Завете он ходит, как рыкающий лев. Мы все были в зоопарке. И мы все были защищены, потому что видели львов сидящими за железом. В серьезных клетках, с прутьями. Я когда водил детей своих, я проверял глазами своими крепость этих прутьев. Потому что все равно где-то вот на уровне инстинкта самосохранения я боялся. А вдруг? Потому что подходили некие такие легкомысленные люди, которые пытаются раздражнить льва, сатану раздражнить, вызвать его на поединок. Вот на первых порах своей смелости глупой, ограниченной, после которой приходит реальность, и если этому льву подняться и зарычать, я думаю, родители бы убежали с этого места со своими детьми, чтобы и не слышать, и не видеть. Но лев, он привык к этому. Ему надоело реагировать на вот эти вот выходки людей, ограниченных, взрослых, которые пришли посмотреть на живую природу. Вы знаете, это зоопарк. Но духовный мир, в котором мы живем, он настолько жесток, он настолько зол к нам именно в виде сатаны и его сил, его поспешников, ангелов, которых он сумел увлечь, ангелов тьмы, которые не позволяют с ними заигрывать так, чтобы оказаться в безопасности. Они делают очень много зла. Итак, это не тот мишка, который ходит, обошел землю и все. Писание говорит, он ходит, как рыкающий лев. Друзья, дорогие, мы сейчас живем в тот период, о котором Священное Писание говорит уже в книге Откровения. Это, наверное, наши дни. Книга Откровения, 12 глава, 12 стих. Господь говорит как о контрасте. Во-первых, веселитесь небеса и обитающие на них. А потом, глядя на землю, Господь говорит, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что ему немного осталось. Дьявол, мы сегодня это слышали, побежденный враг из детских уст. Он враг, но он побежденный. Но он сошел с сильной ярости для того, чтобы как можно больше зла еще совершить в том, чтобы похитить души человеческие. Если очень, очень много людей уходит в ад неспасенными, и дьявол радуется тому, в этом его воле, в этом его желание, в этом вся его стратегия. Потому что Слово Божие дальше говорит, нам не безызвестны его умыслы. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Мы знаем, какие умыслы у врага душ человеческих, у врага Бога, у сатаны, у дьявола, у Люцифера. И вот дальше, Иоанна 8 глава, 44 стих, Господь говорит, он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи, это говорит Христос. Сын Божий, это говорит Бог, открывая реальность на того, кто является врагом по ту сторону истины. Он есть человек-убийца от начала, он не плюшевый мишка, который не договорил. Когда увидел Иова, он обозначил его для себя. У него были, может быть, планы по отношению к нему, к Иову, чтобы сделать как-то, все-таки выбить его из колеи. Но он не мог это сделать, потому что он обратил внимание кое на что. А Господь обратил внимание его. Ты видел? Обратил внимание на Иова, на раба моего, ибо нет такого, как он на земле. Да, сатана увидел, он это увидел и для себя пометил галочкой. Всякий христианин, всякое дитя Божие – это большой раздражитель для врага душ человеческих, для сатаны. Он не спит, не дремлет, чтобы не найти какую-то лазеечку, какой-то подступ к человеку, чтобы его выбить, чтобы его опять опустить, испачкать, а потом и поклеветать на Бога. Тот, которого ты простил, да, он каялся, смотри, вырази на него и злей весь свой справедливый гнев, ибо ты справедливый Бог. Дьявол, в переводе это слово, означает клеветник. Он и до сих пор, он еще и в будущем будет клеветать на братьев наших. И на нас он и сегодня клевещет. Хорошо, если клевещет. Плохо, если он говорит о нас правду, если мы не в том состоянии, в котором находимся. Он был человек-убийца от начала. Друзья мои дорогие, от начала в Эдемском саду. Неужели подход к Адаму сатаны был такой благорасположенностью, да? Желанием блага, счастья ему, благополучия, духовного бодрствования, общения тесного с Богом. С этой целью он подошел? Нет, не с этой целью. Когда он сопротил всю землю, и остались на земле праведными Ной и его дети с женами, ему это удалось сделать, своротить всех. Он рукоплескал, он радовался достигнутой цели. Он есть человек-убийца от начала. Если говорить о сегодняшних днях, дорогие друзья, дети об этом не сказали. Мы, может быть, не будем им об этом говорить, но реальность говорит о том, когда Христос родился, Ирод встрепетал, встревожился. Нет, Ирод был орудием, сатана встревожился. Потому что пришло спасение на землю. Он не знал всех тайн, он не знал того плана, который был на небесах состроен, и в послушании которого Христос был потом, здесь, будучи на земле. Но уже вот в эти первые дни жизни Иисуса Христа, в младенчестве, дьявол постарался. И очень много младенцев пострадало до 2 лет. Он искал погубить всех младенцев, а может быть, замету и среди них того, кого именуют Иисусом, Христом в будущем, Мессией, о котором еще мало кто знает, кроме родителей, поскольку им было откровение, и они это скрывали в сердце своем. Они не знали, как это будет все выражаться в его возрасте, в его жизненном пути. Для них это было тоже тайной в определенном смысле. Хотя старец, державший его при том благословении, да, проговорил, что ждет жену, мать, да, что ждет, уже было сказано. Так вот, дорогие друзья, кто первые пострадали за Христа? Стефан ли? Иаков ли? Мужи веры, проповедники ли? Дети первые пострадали за Иисуса Христа. И это был злой умысел врага душ человеческих. Он есть человек-убийца от начала. Он есть убийца детей нерожденных. Он есть убийца многих и многих сегодня, дорогие друзья, в этом его сущность. И когда Господь проводит аналогию и, вернее, контраст с собой, что он есть добрый пастырь, но есть некто другой. И вот Иоанн записал эти слова в 10 главе, в 10 стихе. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Украсть, убить и погубить воля сатаны – это его стратегия. А я пришел, Христос говорит, для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Так вот, дорогие друзья, чтобы иметь жизнь с избытком, чтобы пребывать во Христе и быть постоянно в радости и в защите, надо знать, что есть враг, который за тобой наблюдает, подобно в случае с Иовом. И именно, дорогие друзья, здесь происходит поворотный момент исторический на земле. И в первом послании Иоанна, в 3 главе, 8 стихом, мы читаем, «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы что сделать? Разрушить дела дьявола». Христос родился для того, чтобы разрушить дела дьявола. Человека-убийцы, ненавистника Бога, ненавистника Его творения. Разрушить Его планы разрушительные. И вот, дорогие друзья, возникает вопрос сегодня в отношении к нам. Если вы думаете, что вот реальность вот этой картины негативной, когда мы говорим о враге душ человеческих, о этом псе, о сатане, о дьяволе, думаем, что это ну далеко от нас. И, ой, друзья, дорогие, дорогая церковь, мы, наверное, мало проинформированы. Братья-служители могли бы сегодня многое рассказывать. Когда они встречаются с одержимыми людьми, которые Не сами они, а бесы в ней говорят, мы не выйдем из этой души. Что произошло? Что произошло с человеком, на котором наречено имя Господне, который говорил о себе, что я верующий, я христианин? И такие люди встречаются в нашем обозрении. Мы знаем этих людей. Дорогие друзья, может быть, мы думаем, как хорошо, что это не со мной. Ой, дорогие друзья, как мелко мы плаваем, если думаем только так. Нам нужно бежать к Господу. И Слово Божие говорит интересно и очень категорично. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник. И что? Безопасен. У нас есть защита, у нас есть прибежище, у нас есть башня великая, которая есть сам Иисус Христос. Дорогие друзья, надо дьявола бояться. Надо бы, памятуя, что он следит за нами. Но мы не должны бояться дьявола, мы должны бояться обманщика сатаны, потому что мы в Боге, если мы в Боге. Когда мы в Боге, мы сохранены. Давайте мы дальше посмотрим книгу Иова. «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле? Человек непорочный, Бог говорит, свидетельствую о рабе своем. Человек непорочный, то есть совершенный, невинный, справедливый, то есть прямой, правильный, истинный, честный, приятный, угодный, богобоязненный, боящийся Бога, благоговеющий перед Богом, и удаляющийся от зла, то есть сворачивающий, уклоняющийся, удаляющийся от зла». И вот Господь о нем говорит, говоря такие характеристики. Человек непорочный, справедливый, удаляющийся от зла, богобоязненный. Дьявол машет рукой, образно говоря, и говорит, нет, он не такой. И дальше он произносит интересную фразу. И отвечал сатана Господу, 9 стих, и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Сатана обвиняет Бога, Господи, Господь, ты купил Иова, ты его благословил, после этого он есть непорочный, богобоязненный. Ему есть за что тебя благодарить, потому что ты его благословил. И он в 10 стихе продолжает эту мысль свою, такую лукавую. Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил. Не ты ли? Да, я. Но вот теперь все это отними у него, и посмотришь, останется ли он в непорочности. Господь не стал спорить с сатаной, но допустил прикоснуться, только говорит, его не тронь. И он лишился всего. И после этого был другой круг. И то же самое Господь говорил о Иове, что он есть непорочный, справедливый, ничуть не убавилось в характеристике Иова со стороны Бога. И он доселе тверд в своей непорочности, Бог говорит. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без вина. Вот сущность дьявола, клеветничество, клевета на детей Божьих. И дальше он говорит, да, конечно, но от кожи за кожу, тогда вот коснись его, отними от него здоровье. Господь и здесь допускает. Если бы его узнал, какой вот фигурой он, образно говоря, на шахматной доске является, и кто им водит, и каким предметом спора он является, извините за такой пример, то, наверное, он ободрился бы и сказал бы, нет, Господи, я не отстану от Тебя в своей непорочности, в богобоязненности, я буду крепок в Тебе, верен Тебе. Но он не знал этого. Он просто оставался нашим языком быть христианином. Иногда в нашей жизни мы получаем какие-то неудобства. И у нас сомнения, откуда это пришло? У нас какие-то ропотные мысли и даже слова возникают. Вот, Господь меня забыл, я никому не нужен. Дорогой друг, если бы ты знал, если бы я знал, если бы мы знали всю реальность духовного мира и в каких спорах наше имя. И как Господь хочет увидеть нас верность Ему до конца. И смотрите, при всем том, что Иов всего лишился и даже оказался неизлечимо поражен болезнью, лепрой, жена говорит, похули и умри, похули Бога и умри, ограничь свои страдания. Иов говорит, разве добрые только мы будем принимать от Бога, а злое нет? И он был благословен. И Господь ему сказал, сатане в этом споре Господь поставил точку. Иов непорочен, богобоязнен, и это в нем первично. И только в этом состоянии я смог его окружить благословением. Благословение, оно шло за состоянием души Иова. Первично наше отношение с Богом. Первично то, что по вертикали наша любовь, наша привязанность к Богу, наша верность Ему, непорочность, удаление от зла первично. И только тогда Господь... Я вчера был у отца, говорю, папа, у меня вот есть мысль, братья предложили поучаствовать в слове, не знают, что я буду говорить, но вот есть мысль поговорить об этой теме. Он говорит, сынок, я просто чувствую себя обязанным это прочитать. Он говорит, слушай, вот это очень серьезная тема, и ты скажи обязательно церкви. И вот от имени своего отца Николая Петровича я хочу прочитать это место, которое он, будучи слепой, но вспомнил, где это написано. Евангелие от Иоанна, 15 глава. «Прибудьте во мне, и я в вас». 15 глава, 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас». Когда в нас пребывает Господь? Когда мы пребываем в Нем. Что первично? Мое пребывание в Господе, а потом пребывание Господа во мне. Потому что Господь не может жить в нечестивом доме, в грязном доме. Да, он изначально наводит там порядок, а потом говорит, я хочу там обосноваться, я хочу быть хозяином твоей души, твоего тела также. Но ты сохрани это место моего пребывания в чистоте и святости, потому что тело твое есть не что иное, как храм живущего в тебе Духа Святого. Сегодня так легкомысленны некоторые христиане к своим грехам, за который дьявол цепляется и сегодня делает пагубное свое дело, что называем некоторые вещи, даже курево, христиане говорят, ну это ничего страшного, это мое, ну мне нравится, это мое увлечение. А что это ведет к погибели, что это противно Слову Божию, Духу Святому, живущему в нас, они закрыты, они ослеплены. Другие, которые также, будучи христианами, возвращаются, начинаются опять эти тяжбы с наркотиками. Говорят, это моя духовная слабость. Духовная слабость, друзья, это признаки смерти. Это воняет. Это разложение. Люди боятся сказать правду о себе и не хотят. Вот так они обмануты, так они обольщены врагом душ человеческих. Итак, дорогие друзья, Христос родился в этот мир для того, чтобы разрушить дела дьявола. Сегодня он унижает и преуменьшает значение рождения Иисуса Христа и отвлекает от нас от серьезного нашего внимания. Ну, о нас мы не будем, наверное, так говорить, потому что мы же много знаем. Но людей неверующих, что для них Рождество? Подарки, елки, огоньки, свечи. Рождество – это не свечи. Рождество – это не елка, это не подарки. Рождество – это Сын Божий, родившийся для того, чтобы разрушить дела дьявола. И это в основе лежит всего этого прекрасного праздника. Итак, дорогие друзья, что же делать нам? Сатана, каким бы он лжецом ни был, он проговорил правду в отношении Иова. И эта правда заключается в том, что он сказал – не ты ли оградил его и дом его, и все, что у него? Вот дьявол, он говорит, я ходил по земле, я обошел ее, увидел, что дом Иова окружен кругом. Вот дом Иова, и вот кругом защита, я не могу подступиться к этому дому. Дети, о которых по дням рождения Иов молится, вдруг дети мои, помните, согрешили, сделали неугодное, он приносил жертвы Богу. Это еще до Ветхого Завета, в смысле до закона Моисеева. Все происходило. Он был верующим человеком. Он приносил жертвы. И эти дети были окружены. скот Иова, а это скот язычника. Там погибают, там расхищают звери полевые, а этот благословен скот. Вот здесь сам сатана об этом говорит. Почему, дорогие друзья? Потому что Бог верен своему слову. И если мы в нем, то он в нас. Если мы держимся его, боимся греха, бежим от греха, пребываем в нем, пребываем в заповедях, то он верен своему слову, и мы настолько защищены, что не можем не бояться сатаны, при том, как вот мы о нем слышали или читаем, знаем, кем бы он ни был. Он побежденный враг, он просто рыкает. У христианского писателя, классика есть книга «Путешествие пилигрима» Джон Буньян. Помните, да? Христианину нужно было проходить по направлению к небесной стране. И он был в ужасе, он был в страхе. Львы с обоих сторон у дороги, по которой он должен был проходить, рыкали и создавали этот страх и переживание в христианине. Но он получил твердую установку: иди, эти рыкающие, устрашающие не причинят тебе вред. И когда он проходил, он увидел, они были скованы большой цепью, привязаны. И они рыкали, они прыгали, но к дороге они не могли приблизиться, по которой христианину надо было пройти. Они создавали этот страх. Но все это было лишь звуком, это было желанием дьявола, но его неспособностью дорваться души, до души христианина. Дорогие друзья, дьявол побежденный. И обещано в Эдемском саду, что семя жены поразит тебя в голову, произошло это. Произошло. И сегодня мы благословенный народ Божий. И сегодня мы радуемся Рождеству, что Христос действительно пришел, чтобы разрушить дела дьявола, и это он совершил в моей жизни лично. Я свидетельствую, брат Алексей, перед вами, и каждый сегодня мог бы выйти, засвидетельствовал бы это. В вашей жизни это произошло, слава Богу. Об этом можно было только мечтать. Чтобы вы не перепробовали, только Иисус Христос навел порядок, даровал вам истинный мир и покой, жизнь вечную, и сегодня соблюдает сердце ваше, и как Иова окружает своей благодатью. Книга Второзакония, 7 глава, 11 стих. Глава тоже знаменитая. «Не единожды Господь говорит через Моисея о соблюдении, о необходимости соблюдать заповеди Божьи». Он говорит так. «Итак, соблюдай заповеди, постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнить. И если вы будете слушать законы сии, хранить и исполнять их, слушайте дальше, то и Господь». Опять мы видим, первичная жажда народа Божия исполнять заповеди истины Божией, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим. И 14 стих очень интересный. «Благословен ты будешь больше всех народов». Вы знаете, Господь любит все творение. И даже язычников Он любит. Посылает солнышко в свое время, смену периодов времени, да, Он дает урожай, Он дает жизнь, дождик, все в свое время, Он любит людей. Но Он говорит, что вы, пребывающие в заповеди, любящие постановления и законы, которые Господь дал, будете благословены больше всех народов. Чем мы отличаемся от других народов? Мы дети Божьи. Мы благословенные, защищенные, окружены благодатью Божией. Мы неподступны для дьявола, если только не даем повод где-то ему зацепиться за нас. Помните Иисуса Христа перед страданиями, Он имел дерзновение это сказать: «Се идет князь мира сего, и что? И во мне не имеет ничего». Кто сегодня дерзнет это сказать? Никто, и я. Но Господь наша защита, Он знает нашу верность, желание быть верными. Он знает наше стремление к Нему. И когда что-то случается, мы не остаемся в грехе, мы бежим к Господу, омываемся, как овцы, которым не свойственно валяться в грязи, что свойственно, наоборот, другой природе, свиньи, к примеру. Он знает, что мы дети, Он знает, что омытому нужно только ноги омыть. Он знает, и Он любит нас, Он несет нас. потому что имена наши написаны на его ранах. Он очень дорого заплатил за нас в конце своего пути. А вначале было рождение с одной целью – разрушить дела дьявола. Итак, дорогие друзья, я сейчас прочитаю вместе с вами еще несколько стихов, которые касаются нашей трезвости. Что же нам делать, чтобы не выйти из окружения благодати Божией, чтобы не оказаться незащищенными вне этой великой крепкой башни? Что надо делать? Господь говорит, вам надо трудиться в этом плане. Вам надо заботиться о чистоте своего сердца. Итак, Иаков, будучи движим Духом Святым, в 4 главе 7 стихом говорит, «Итак, покоритесь Богу». Покоритесь Богу. Помните, книга Исаии начинается в отношении народа израильского. Сколько вас бить еще? Сколько вам говорить? Сколько вам милости являть? Сколько вас наказывать? Вот вы знаете, я техник, радиотехник. И вот есть такое понятие синусоида, да? Кто в физике немножко имеет какое-то отношение. Синус. Наше напряжение... Ой, друзья, простите, я сейчас в дебри вас уведу. Технические, синус, то есть подъем, падение, форма напряжения этих розеток, которые сегодня дают нам свет и все остальное. Форма. Господь хочет, чтобы наша жизнь была, пусть даже такой, но все больше на подъем. Господь хочет, чтобы мы не были такими колеблющимися, увлекающимися различными ветрами учения. Однажды, вкусив как благ Господь, чтобы мы держались Его и не отступали от Него, берегли себя в Слове Божьем пребывая. И поэтому Он говорит, покоритесь Богу, не отходите от этого состояния, тогда вы будете в безопасности, тогда я гарантирую быть с вами и защищать вас. Дальше, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Вы представляете, дьявол, вот этот рыкающий лев, он способен бегать от нас. В посмеянии, но при условии, если мы покоримся Богу и твердую веру противостанем Ему, убежит и будет ждать другого случая, когда мы немножко расслабимся, может быть, посмотрим на прошлое, ой, как было хорошо, вот, ну, грех-то грехом, а приятное наслаждение было. И вот дьявол здесь поймает тебя. За мизинец и дальше поглотить может всего. Если мы вовремя не остановимся, не встрепенемся и опять не покоримся Богу в раскаянии, Господи, в мыслях своих похулил Тебя, в мыслях своих согрешил. Иоанна, первое послание, 5 глава, 18 стих. Смотрите, что говорится о нас, рожденные от Бога. Друзья дорогие, ну давайте по-простому. Поднимите руки, кто считает себя рожденными от Бога. Кто рожден свыше? Друзья, не стесняйтесь. Я не понимаю, почему, но есть те, которые не подняли руки. Не стесняйтесь этого, что вы рождены от Бога. Написано, рожден от Бога хранит себя. И что в результате? И лукавый не прикасается к нему. Ты хочешь быть под защитой, чтобы лукавый не прикоснулся к тебе? Это возможно, если ты хранишь себя. Хранишь себя от греха, от ропота, от зависти, от зла, от ненависти, от мщения. И куча вот этих вот дел плоти мы можем также перечислять из книги «Послание Галатам». Дорогие друзья, хранить себя мы призваны. И если мы будем хранить себя, мы всегда на руках. Помните, родителя, я в самом начале в песочнице рисовал картину, знакомую нам. Родитель держит ребенка, вокруг пес. Мы защищены, мы в руках Господа. Почему? Потому что мы храним себя. Мы не говорим, вот мама стоит, да, но я сейчас поиграю с этим псом. Я его сейчас приручу. Ой, какая опасная игра и затея не по возрасту и не по духу. С дьяволом нельзя договориться. С ним нельзя иметь контакт вообще ни на какой признак сотрудничества, единомыслия. Ему только «нет» можно говорить, противостоять и говорить «отойди от меня, сына». Практикуем мы такое или нет, когда мы находимся в том или ином искушении в жизни нашей? Я это практикую, друзья мои, и это работает. Я удивляюсь, как, когда подходит какое-то искушение, и я чувствую, что чего-то не хватает, нет, не хватает сил, я молюсь, а все равно. Я говорю, а отойди от меня, сатана, это проговариваю. Я, может быть, оглядываюсь, чтобы люди не слышали меня, потому что не поймут. Что-то Алексей заговаривается, сотрудник наш, хотя знают, что я верующий. Но я противостою таким образом. Сатана, отойди мне. Во имя Иисуса Христа. Я дитя Божие, я защищен. Он мой спаситель. Отойди от меня, сатана. Практикуйте, поможет. Рожден от Бога хранит себя, и лукаво не прикасается к нему. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 4 стих. Обратили внимание, мы все к Слову Божьему соотносим. Мы им работаем. Мы им защищены. И вот мы читаем такие слова. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». В нашей жизни очень много может быть твердынь, которые не дают нам полной свободы. Твердыни непрощения родителям. Отца не могу простить, как он с мамой себя вел, да и вообще нас скинул, там развелись и так далее, а мы оказались скинутыми. И вот это непрощение часто тянется с нашего детства. И мы думаем, почему мы не так успешны в духовном смысле, в зрелости духовной, в возрастании. Нет той полноты радости, мира, свободы, покоя. Нас твердыни держат, какие-то из прошлого, за которые, за некоторые мы, может быть, сегодня ухватились и держимся, и думаем, а, ничего. И слушая проповедника, мы иногда смеемся над некоторыми истинами, которые здесь произносятся от имени Господа Иисуса Христа. И мы заигрываем с миром, мы в мире пребываем, и мы чувствуем, мы каемся, мы осознаем, мы говорим, все, не буду это делать. Дорогие друзья, здесь надо рубить, бежать к Богу, рубить, чтобы эти корни злые и греховные в нас не произрастали и свои плоды не приносили. Итак, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими неспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Вы знаете, друзья, раньше я этот стих понимал, это относится по отношению к другим верующим. Вот я услышал, я должен пленить помышление того человека в Иисуса Христа. В последнее время мне стало это открываться через учение Слова Божьего вместе с братьями, что это касается меня. У меня помышления бывают всякие. Вот всякое помышление я должен пленять в помышлении Иисуса Христа, в послушании Иисуса Христу. Пришла какая-то мысль, какое-то искушение. Это угодно Иисусу Христу? Нет, не угодно. Изгоняем. И помышляем этот участок нашего помышления, нашего серого вещества, ума и сердца, в послушание Богу. Господи, дьявол хотел захватить этот сектор моего сердца, моей жизни. Господи, Ты помог мне противостоять. Он убежал. Отдаю. Сохрани меня в этой части, чтобы дьявол не искушал меня вот в этой области, в другой области, в третьей и так далее. Итак, мы должны пленять все наши размышления, все наши мысли, которые иногда дьявол нам посылает. Да, он не подступает, как не подступал к Иову, потому что кругом Господь защитил и благословил, но он стреляет раскаленными стрелами. И они где-то пытаются в нас вот найти место своего, так сказать, приземления, остановиться в нас. Мы должны их отражать. Это мысль от дьявола, отойди от меня, сатана. Господи, это мысль плотская, это мысль мирская, это мысль на разрушение. И все помышление свое в послушании Иисусу Христу пленять. Это активная духовная работа наша, это активная наша позиция. И мы должны в этом пребывать, если хотим быть защищены Господом. Наконец, братья мои, мы очень часто, Юргис Альфонсович, я благодарю Бога за нашего пастора, который напоминает эти слова из послания к Филиппийцам 4 главы 8 стиха. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, вот о том и помышляйте. Что бродит в наших умах? В наших головах, вот только это должно, Господь это подчеркивает. Итак, дорогие друзья, дьявол хитер, и он ищет наши слабые места. И во втором послании к Тимофею, во второй главе 35, 25 стихом и 26, мы читаем такие слова. они и к нам могут быть соотнесены. Кротостью, с кротостью наставляйте противников. Вы знаете, иногда с некоторыми верующими и даже членами церкви иногда сложно разговаривать. И они себя ставят в роли уже противника. Они это не понимают. Но так работать некоторым, и некоторые пасторы вздыхают. Но сколько можно вот этой душе вот еще говорить и говорить, как? И мы просто продолжаем молиться. Для этого существуют молитвенные группы. Мы молимся о слабых. Мы молимся о тех, которые под расстрелом этих стрел лукавого находятся, сатаны, который хочет их окончательно уловить в свою волю. И мы читаем так, с кротостью наставлять таковых. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Чтобы они освободились, это слово означает протрезвились, чтобы они пришли в себя, чтобы они пришли в чувства. Человечески говоря, потрусить вот надо так человека, а в духовном смысле, усиленно помолиться, призвать еще соучастников в молитве об этих душах, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил. Уловил означает взял живьем, захватил в плен, поймал. Который уловил их в свою волю. Дорогие друзья, это о тех наших братьях, сестрах дорогих. Может быть, это о нас? Может быть, это о мне? Давайте мы проверим всю свою жизнь в преддверии праздника Рождества Иисуса, в преддверии Нового года, чтобы нам Новый год, войти в него и начать год с нового листа, чистого, чтобы осознать серьезность проблемы, реальность, в которой мы живем, что есть противник, есть клеветник, есть обманщик, есть человек-убийца. И не дай Бог нам выйти из-под Божьей любви. Прибудьте в любви моей, Христос говорит. Прибудьте, я хочу вас любить, но в этой любви прибудьте, не выходите из-под моей любви. И часто бывает такое, что мы иногда терпим какие-то кораблекрушения в нашей вере по нашей вине. И не надо искать. А вот меня сестра соблазнила, а вот меня брат соблазнил, а вот мне грубые слова сказали, а вот со мной не поздоровались, а вот Бог меня забыл. Нет, дорогой друг, начинай с себя. Начинай с себя. И Господь даст тебе победу увидеть и прийти к Голгофе. И поблагодарить еще раз Господа за тот славный день Его рождения. Ибо Христос пришел в этот мир, родился, чтобы разрушить дела дьявола. Дорогие друзья, у нас осталось немножко времени помолиться. Если кто желает наладить свой порядок сердечный, душевный с Богом, выйти, есть брат, который помолится с вами ради вас самих, ради небесполезности прихода нашего Господа Иисуса в этот мир, ради Его рождения, чтобы разрушить все дела дьявола и в вашей жизни. Идите к Господу, открывайте Ему свое сердце в покаянии, и Господь по своей великой благости и любви совершит эту работу во имя вашего спасения, во славу свою. Аминь.